Недопеченный хлеб. Клевер сидел во дворе снаружи Скарлингова замка и наблюдал, как нервничающих людей одного за другим вызывали вовнутрь получить то, что им причитается. Кто-то выходил, расправив плечи, сияя от полученной награды. Кто-то выходил весь поникший, сокрушенный полученным наказанием. Пара человек, как он заметил, не вышли вообще. Жизнь и смерть вершились по слову Черной Рикки. Теперь она держала большую часть севера и более крепкой хваткой, нежели Черный Доу в свои самые грозные годы или Черный Кальдер в свои самые хитроумные. Кто бы мог подумать, что все так сложится, когда она выкатилась из мокрого леса прямо ему под ноги много месяцев назад. Он хохотнул при этой мысли. Да уж, поистине потребовался бы долгий взгляд, чтобы такое предвидеть. Клевер был свидетелем всех их подъемов и падений. Главарей, вождей, королей. Фактически он сам принимал участие в некоторых из этих подъемов и падений. Битот, Девять Смертей, Черный Доу, Скейл Железнорукий, Стур Сумрак. Список расцветов и катастроф становился все длиннее. И к тем, кто им служил, это тоже относилось. Судьбы маленьких людей испытывали подъемы и падения вместе с большими людьми, за которыми они выбрали следовать. Как лодки, которые либо поднимает приливом, либо выбрасывает на мель. Он взглянул на Шоллу с хлыстом, надеясь, что они не окажутся выброшенными на мель из-за того, что связали свои судьбы с его судьбой. Может быть, проведя полжизни слишком безрассудно, он теперь стал чересчур осторожным? Он цеплялся за тех, кто уже поднялся, и дальше мог только опускаться, вместо того, чтобы иметь смелость отыскивать тех, чей прилив еще только начался. Или, быть может, тех, кто ему действительно нравился. Но, по крайней мере, он еще отбрасывал тень, чего нельзя было сказать о Чудеснице, Магвире, Нижнем и всех остальных, кого он уложил в грязь за все эти годы. Все еще жив, как любил говорить в свое время Девять Смертей. А чем еще гордиться человеку, носящему меч, даже если он старается никогда его не доставать? Клевер. В дверном проеме Скарлингова замка стоял Трясучка. С ним никогда нельзя было знать, что у него на уме. Его живой глаз выражал не больше эмоций, чем мертвый. Никакого намека на то, каким будет приговор Рикке. Однако, судя по всем предыдущим передвижениям, Черная Рикке оказалась более крутым судьей, чем предполагали люди. В этой девчонке явно было железо, и к тому же остро заточенное. «Могу я взять своих людей?» — спросил Клевер. Трясучка взглянул на хлыста с Шоллой. «Почему бы и нет?» И он подвинулся, давая им пройти вперед. То есть сам он, конечно же, будет за их спинами. Такого человека, как Кол Трясучка, лучше не иметь за спиной, когда у него в руке меч. Спросить хоть Черного Доу. Но если Клевер до этого времени не привык к присутствию рядом плохих людей с мечами в руках, то, наверное, и никогда не привыкнет. Рикке сидела на Скарлинговом троне, на спинку и сиденье которого была наброшена старая овчина. На ее плечах был алый плащ, на шее ожерелье из зеленых камней, на бледном лице чернели татуировки. Она довольно уютно устроилась в этом более чем неуютном кресле, положив одну ногу на другую и слегка покачивая поношенным ботинком. В зале были люди с большими именами, но все лица были словно бы слегка повернуты к ней, как цветы поворачивают головки туда, где находится солнце. Не было сомнений, кому в этом помещении принадлежит решающее слово. «Йонас Клевер», — проговорила она, задумчиво постукивая ногтем по подлокотнику трона, когда он, наконец, дотащился и встал перед ней. «Да, вот это загадка». «Ну», — отозвался он с извиняющейся улыбкой, — «никто не хочет, чтобы о нем думали, как о простаке». «Есть люди, которые оказали мне услуги, и есть люди, которые причинили мне вред». Она подалась вперед, вперив в него взгляд своих будоражащих глаз, словно могла видеть, что творится в его голове, в его сердце. «Но мне не приходит на ум ни одного, который был бы таким недопеченным хлебом, как ты». Клевер почесал в затылке. «Признаю, меня называли и похуже, причем вполне заслуженно». «Ты был одним из людей Кальдера, точнее, людей Сумрака, одним из тех, кто много месяцев назад вторгся в протекторат». «Правду сказать, в основном я околачивался позади». Он сощурился, глядя в направлении темных потолочных балок. Паутинка свесилась вниз, трепеща на долетавшем из окошка ветерке. «В этой войне, если я правильно помню, я убил больше людей с нашей стороны, чем с вашей». «Ну, тут-то гордиться нечем», — буркнул черствый. «Нечем». Клевер уныло пожал плечами. «Ты найдешь немного людей, менее гордых собой, чем я». «И после того, как мне достался трон Скарлинга», — продолжала Рикки, «ты, судя по всему, перешел обратно на Кальдерову сторону, как только тебе представилась возможность». «Просто когда ты оставила Стура в живых, а потом расшвыряла всех своих друзей, я начал беспокоиться, что у тебя может не хватить твердости для такой задачи. В свое оправдание могу сказать, что ты очень убедительно сыграла роль человека, готового обосраться». «Много практики», — буркнула Рикки. «И в конце концов, я не смогла бы пощадить Стура, если бы сперва ты мне его не вручил». «Вообще-то, я сделал это не столько, чтобы услужить тебе, сколько потому, что у нас были с ним свои счеты». Рикки озадаченно поглядела на него. «Когда я считаю что-то против тебя, ты не согласен. Потом я считаю что-то в твою пользу, и ты снова не согласен». «По моему опыту, вещи редко можно полностью отнести на ту или иную сторону». «В этом ты прав», — согласилась Рикки, откидываясь на спинку. «К тому же ты ведь отпустил меня тогда в лесу». «Благое деяние, за которое я полностью беру на себя ответственность», — признал Клевер. «Человека, который всегда поступает хорошо, легко предугадать. То же самое с тем, кто всегда поступает плохо. Но что делать с тем, кто никак не может определиться?» «Вот-вот. Я тоже часто об этом думаю». «Ты мне нравишься, но я не могу держать тебя при себе. Трясучка?» Клевер закрыл глаза, ожидая ощутить, как меч врубается в затылок. Как это случилось с черным Доу, как случилось с черным Кальдером. Немного подождав, он набрался храбрости, чтобы обернуться, и увидел, что трясучка протягивает ему мешок. Он взял его и заглянул внутрь. Там блестело серебро, и, судя по всему, немалое количество. «Это более чем щедро», — вымолвил Клевер. «Если бы я был тобой, я бы тоже не захотел держать меня при себе. Черт возьми, даже я сам порой устаю от собственной компании, хотя она и моя собственная». Он положил руку на плечо Шоллы и вывел ее вперед. «Если ты соблаговолишь уделить мне еще немного времени, я бы хотел рекомендовать тебе вот эту личность. Ее зовут Шолла, и у меня ни разу не было случая усомниться в ее преданности. Отличное владение луком, самый тихий шаг, какой я когда-либо не слышал, а также неоспоримое мастерство в благородном искусстве нарезания сыра. Я бы скорее назвал это бритьем сыра. Ломтики получаются тонкие, как бумага. Клянусь, сквозь них можно смотреть». Рикки подняла бровь над слепым глазом и повернула его к Шолле. «Если я о чем-то и жалею, так это, что мой сыр никогда не бывает достаточно тонко нарезан». «И еще есть вот это вот существо по имени Хлыст. Мне пока не удалось обнаружить в нем никаких талантов, но они без сомнения скрываются где-то под этой непритязательной внешностью. А даже если и нет, по крайней мере, у него приятные манеры, что на севере большая редкость. Думаю, ты со мной согласишься». Рикки обвела взглядом свой ближайший круг. Коул Трясучка, Изерный Фейл. «Ну, по крайней мере, возражать не стану», — проговорила она, надув щеки. «Вот и хорошо». Клевер стиснул плечо Хлыста на прощанье и убрал руку. Потом с улыбкой обвел взглядом зал. «Поосторожнее там, в Адуе. Я слышал, тамошним людям нельзя доверять в такой мере, как здешним». Рикке фыркнула. «Отличный совет». «Ну и если кто-нибудь захочет обучиться фехтованию, я всегда готов». И с неловким то ли кивком, то ли полупоклоном Клевер вышел из зала. «Наше мнение не считается?» — буркнула Шолла, выходя за ним вместе с Хлыстом. Солнце уже опускалось, половина двора была залита ярким светом, другая половина погружена в глубокую тень. В точности, как он говорил Рикке, редко бывает, чтобы что-то было полностью тем или другим. «Я решил избавить вас от этого бремени», — сказал Клевер. «Вам обоим будет лучше здесь. Я это знаю, и вы это знаете. И если бы вы немного поразмыслили, то поняли бы, что должны мне об этом сказать, и получилась бы чертовски неловкая сцена. Позвольте мне потешить свою гордость, приняв за вас это последнее решение, как ваш вождь». Он заключил их в смущенные объятия, главным образом для того, чтобы не слушать их возражений. «Спасибо вам за вашу поддержку в трудные времена. И особенно за ту стрелу, что ты всадила нижнему в плечо». «А, ну да». Отозвалась Шолла, и Клевер польстил себе мыслью, что она, возможно, старается сдержать пару просящихся наружу слезинок. «Не хотелось доставлять этому ублюдку удовольствие тебя убить». «Ты смеешься. Этот полудурок стоял в точности там, где мне было нужно. Я просто выжидал удобного момента». «И что бы ты сделал?» — спросил Хлыст, который даже не пытался сдерживаться. Слезы лились из его глаз ручьем, оставляя на щеках грязные разводы. Клевер широко улыбнулся. «В нужный момент что-нибудь всегда подворачивается». И он повернулся и зашагал прочь с мечом на плече.